Глава вторая. Терра. Следуя за всадником, я вышла на нашу дорогу. Широкая, пыльная. За всю неделю, что я здесь нахожусь, мне так и не удалось по ней пройти сколько-нибудь далеко. То соседки разворачивали к дому под одним из множества хозяйственных предлогов, то брат. Кроме меня, здесь собралось еще 5 девиц из окрестных домов. Я их всех немного знаю. С ними 3 всадника на красивых, тонконогих, словно игрушечных лошадях. Звенят разномастные колокольцы на упряжи, сияют, словно золотые. А может, и вправду сделаны из благородного металла? Тут принято выставлять на показ роскошь тем, кто находится на королевской службе. «Все остальные страшны, как дно колодца в засуху. Можем выступать. А это местное не из эйхарцев? Будь они прокляты!» — кивнул на меня тот, что возвышался на спине белого жеребца. «Очевидно, он главный здесь, а вовсе не тот, что привел меня. Местная вроде бы». Девушки кругом молчат. «Берегут нашу с братом тайну. Я уверена, что всем известно, откуда именно родом наша семья. Да, только тут не принято выдавать соседей властям. Слишком многим люди обязаны друг другу. Возьми хоть гроздь винограда с собой», — толкнула меня в плечо соседская Лайла. «Он мне уже надоел. Уверена, в пути нас непременно покормят». «Глупая! На, держи! Не пригодится, отдашь кому-нибудь». В руках у меня очутилась тяжелая гроздь спелых ягод, просвечивающихся янтарем на солнце. Неделю назад я чуть не умерла от счастья, оказавшись вдруг среди такого жаркого лета, а теперь уже нос ворочу от его сладких плодов. Пыль взвивается из-под ног, дорога, мощенная камнем, утоптана тысячей ног. Интересно, из скольких невест будет выбирать царь? И почему остальные не рады? Боятся спугнуть свое счастье? Суеверные, что с них взять? Все им мерещатся, то злые духи, то драконы, а то оборотни. То не делай, это не говори, сюда не смотри. Фи. Я-то современный человек, мне бояться нечего, разве того, что устану. «А идти далеко?» — крикнула я гонцу. «Бойкая? Это хорошо. 2 часа только до Сырея. Там будет постоялый двор. В нем соберутся все самые красивые девушки нашей округи. Выберем 10-12 и поутру отправимся в царский дворец». «А остальные куда?» «Обратно по домам. Куда же еще?» «Как думаете, у меня есть шансы?» «Вернуться обратно? Не думаю. Может, потом. До смотрин пройдет еще время. Царские евнухи велели ничего на вас не жалеть, лишь бы хоть одна приглянулась». «А у царя есть гарем?» «Тогда я обратно, мне такой вариант не подходит». «Смешная». Мужчина хмыкнул в пышную бороду. «Обратно уже нельзя. Ту, что ослушается указа, подобно Айхе, ждет смерть. Гарем велик, но царица будет только одна. И, может быть, ты». «А кто такая Айхи?» «Дремучее место, дремучие люди. Айхи — предыдущая жена царя. Она осмелилась перечить и была казнена в назидание всем». Мне стало не по себе. И на кой черт я в это ввязалась? С моим-то характером? Тьфу! Только размечтаешься о хорошей сказочной жизни, и вот опять. А с другой стороны, люди зачастую преувеличивают придворные события. Или вовсе гонец решил меня запугать, чтоб не думала о побеге. Скорее всего, так. Но в гарем попасть я не согласна. Это совершенно точно. Уж лучше было остаться здесь. Но самое главное, безусловно, не кувырнуться обратно на землю. Это точно будет полный провал. Бррр, как вспомню... Отчеты, счета, сведения несводимого, обреченного на полный провал баланса. Еще и зима слякотная противная. То мороз, то оттепель, и зеленые ошметки прошлогодней травы выныривают из-под снега узнать, как оно тут, уже весна или опять у природы ошибка в расписании. Ну уж нет, лучше интриги, тайны, свидания с кем-то великим. Интересно, как будет проходить сам отбор? Примерно через час нашей милой прогулки, как раз когда я доела кисть винограда, над дорогой с диким воплем мелькнуло нечто сиреневого цвета. То ли птица, но почему тогда такая большая, то ли ящерица. «Это кто?» «Главный царедворец Нан. Лично прибыл, чтобы помочь определить самых прекрасных девушек наших земель. Отсеять эйхарок, если мы проглядели недостойных, рассмотреть, чтобы косы невест были самыми настоящими, не было вплетено прядей из лошадиных хвостов. Но он же не человек». Гонец обернулся, не пряча ехидной улыбки. «И откуда ты только взялась такая дремучая? Нан — мудрейший из ящеров. Он крылат, его гнев способен очистить наши земли от скверны. Пророчество не сбылось, да будет тебе это известно. Народ Эйхары не смог восстать и вернуться в свои исконные земли, ни в одном из них не проснулась древняя кровь, а значит, близится час расплаты. Да будет на то воля царя всех благословенных земель». «Фанатик», — решила про себя я. «Вся беда в том, что я сама принадлежу к народу эйхарцев. Метка то разгорается на запястье ярче, а то исчезает. И что делать, если эта крылатая зверюшка решит проверить? Бежать? Так куда? Кругом виноградники, тут особо не спрячешься, найдут. К брату возвращаться опасно, его подставлю под царский гнев. Пророчество. Брат тоже что-то говорил про него, вот только я плохо слушала. То ли оно и вправду не сбылось, то ли ему еще только предстоит сбыться. И кровь. Почему и, главное, как она должна проснуться в нас? Ведь Хай тоже говорил об этом. Соблюдай обычаи и порядки, учи книгу, и все наладится. Я как-то не особо этим прониклась, посчитала за очередное глупое суеверие. Может быть, зря? Драконы-то существуют? Вон, как летел. Черт, угораздило высунуться, еще и листиком махала, доверчивая идиотка. Была бы тише, сидела бы сейчас у колодца с персиком в руке. А Нан будет смотреть нас в зверином обличии? — спросила у соседки тихим голосом, перешедшим в шепот. — Этого я не знаю, на все его воля.